Глава 12. Артур. Сегодня понедельник, у Евы первый учебный день. Она проснулась ни свет ни заря, напилась кофе, а теперь копошится на своей половине. Меня интересует только один вопрос. Во что она вырядится? Я подозреваю худшее. Есть вероятность, что она опять забудет надеть юбку. Вчера ей привезли вещи, она весь вечер развешивала их по шкафам и раскладывала по полкам. Вечером я заглянул и застал ее за глажкой каких-то юбчонок, такого же провокационного размера, как та, в которой она ходила в клуб. Если эта малолетняя коза планирует все время так одеваться, мне придется либо бросить работу и ходить за ней с метлой, отгонять озаботов, либо нанять телохранителя. Лично я склоняюсь ко второму варианту. «Я тебя отвезу», — сказал я Еве через дверь. «Спасибо», — крикнула она, а потом высунула нос и спросила, «Ты же не опоздаешь из-за меня на работу?» «Никогда бы не стал так делать. У меня первая встреча в 10». «Значит, мне повезло». Ева снова закрыла дверь. Я так и не узнал, какой длины юбку она собирается надеть и какой глубины вырез будет на ее блузке. Постоял-постоял у двери и пошел пить третью чашку кофе. Ну что же, меня и правда ждал шок, но совсем не такой, какого я ждал. Ева не забыла юбку, она надела платье. Совершенно необыкновенное, черное, но с желтыми плиссированными вставками. Когда она неподвижна, платье кажется полностью черным, а при движении и особенно при ходьбе все это колыхается и развивается, создавая интересные эффекты. Она даже не надела туфли на шпильках. Правда, ее кислотно-желтые кроссовки были на такой платформе, что делали ее сантиметров на 10 выше. «Офигеть!» — пробормотал я, когда Ева покрутилась передо мной в своем наряде. «Нравится?» «Очень красиво, необычно и, на удивление, скромно». Уже в машине Ева спросила, «Ты сказал, что мое платье скромное. Разве это так? Оно суперкреативное». «Вообще не спорю с этим. Я имел в виду другое. Предполагал, что ты опять забудешь юбку». Ева хмыкнула. «Уместность — вот мой девиз». «Надо же!» «Есть только один шанс произвести первое впечатление», — продолжила философствовать Ева. «И я его не упущу». «Как интересно», — поддержал я разговор. «Если я заявлюсь в институт в шлюшьем наряде, ко мне так и будут относиться. А я не затем приехала в Москву и поступила в институт мечты». «Я понял». «Там же сплошь творческие личности. Мир, кино...» — мечтательно вздохнула она. «Я тоже творческая. Я же выгляжу креативной». В голосе Евы зазвучала обычно несвойственная ей неуверенность. «Даже не сомневайся. Ты будешь там с самой творческой личностью. Первое впечатление рулит». «Надо же, малявка-то не так легкомысленна», — высказывает вполне разумные мысли. «Просто поразительно». Неделя пролетела незаметно. У меня новый заказчик, компания по выпуску подгузников, которая внезапно начала терять клиентов и пожелала разобраться, в чем дело. Никогда раньше не занимался товарами для детей. А, впрочем, разницы большой нет. Методы анализа работают практически одинаково при любых вводных. Но все равно пришлось вникать в незнакомую сферу, настраивать алгоритмы, общаться с производственниками и отделом маркетинга. В общем, обычный рабочий ритм. Еву я встречал лишь по вечерам. Пару раз за неделю она готовила ужин, а в остальные вечера где-то пропадала. Впрочем, возвращалась не позже 10. Вела себя прилично. Так что претензий у меня к ней никаких не было. Я даже подумал, что зря переживал. Мы вполне можем мирно сосуществовать. Начало наших отношений было неоправданно бурным и эмоциональным, но все может устаканиться. В пятницу вечером мы встретились на кухне. «Извини, что я снова шарюсь по твоему холодильнику», — внезапно выдала Ева. «Я купила себе кое-каких продуктов, но сыр забыла». «У тебя что, температура?» — спросил я. «С чего ты взял?» «Такая вежливая». «Пф!» — фыркнула Ева и рассмеялась. «Мой холодильник всегда в твоем распоряжении. Я бы даже сказал, что он не мой, а наш общий. Ну, тогда хочешь бутербродов? Лично я страшно проголодалась, а готовить сил нет. Пошли в ресторан, предложил я. Который внизу? Ага. Судя по вывеске, там один бутерброд стоит, как моя стипендия. Естественно, я угощаю. Ты что, сомневалась? Нет, но... Ладно, пойду переоденусь. Ева появилась в том самом черно-желтом платье. А я переодеваться не стал, только снял пиджак и галстук, оставшись в белой рубашке. Перед зеркалом в прихожей она внезапно взяла меня под руку. «А мы красивая пара». «Что? Опять?» А я-то думал, она ко мне остыла, переключилась на своих творческих сокурсников. За ужином мы только о них и говорили. «Старшекурсники крутые, особенно на режиссерском факультете. Там есть парни постарше, которые уже работают в индустрии. Я даже познакомилась с одним. Его зовут Булат. Это с ним ты проводила вечера на этой неделе?» «Ага, один раз». «И как он?» «Классный». У меня где-то в районе печенки зашевелился ревнивый червячок. Когда я это осознал, то поржал над собой. «Что, старина Артур, хочешь, чтобы она опять тебе мутить предлагала?» «Ну уж нет. Однокурсники и старшекурсники – самое то для мелкой козочки». Один мой однокурсник, Филипп, уже успел разослать по всем кинокомпаниям 10 сценариев. «Представляешь? 10! Я всего 2 написала». И я не стала бы их никуда отправлять, потому что понимаю, что это графомания. У Евы развита самокритика? Никогда бы не подумал. Поначалу она мне показалась очень уверенной в себе. Мы с Филиппом собираемся стать соавторами. Вчера весь вечер бродили по парку и разрабатывали идею крутого детективного сериала. В наше время девушки с парнями не для этого по паркам гуляли. Зачем-то ляпнул я. «Ты что, думаешь, Филипп?» «Да нет!» «Почему нет?» «Никто из моих однокурсников ко мне не подкатывает». «Почему же?» «А я всем показываю твою голую фотку и говорю, что ты мой парень». Я замираю с вилкой у открытого рта. «Она что, серьезно?» «Нет, конечно нет, Ева шутит. Хотя от этой козы можно ожидать чего угодно. Рано я расслабился». Я отмираю, отправляю в рот кусок шницеля и тщательно его пережевываю. Продумываю варианты изъятия провокационной фотки у Евы. Даже беглый анализ показывает, что ни один из вариантов не сработает. Добровольно она мне фотку вряд ли отдаст. Но я бы все-таки попробовал. Я накрываю ладошку Евы своей рукой. Проговариваю про себя проникновенные слова, которые могут помочь до нее достучаться. Наклоняюсь к ней ближе. Она тоже тянется ко мне. Стол небольшой, наши головы стремительно сближаются. «Ева», — начинаю я, а она вдруг меня целует. Легко касается моих губ своими мягкими губами. Я снова замираю от шока, а потом внезапно дергаюсь, потому что чувствую пронизывающий взгляд. «Роксана!» Она у входа в ресторан. Направляется к нам, и ее вид не предвещает ничего хорошего.